303. Гуру. Почему бы мыслительный процесс твердо не взять в свои руки? Почему допускать самопроизвольное его течение и отдавать этот поток на волю случайности, но не свою волю над ней утвердить? Ведь никакой власти над всякой плотью не может быть речи, пока контроль над мыслью не установлен твердо и прочно. Могущество духа основано на постоянном, сторожком и зорком дозоре над могучей энергией мысли, творящей.